Глава 19. Онлайн. Заселившись в розовый коттедж, первым делом я проверила интернет-соединение. Даже наличие горячей воды меня не так интересовало. Я средневековая девушка с Wi-Fi-ем. Развожу огонь и пеку хлеб, но все сильнее завишу от смартфона. Где бы я ни была, большую часть времени я провожу онлайн за ноутбуком. Так почему же не продолжить заниматься тем же самым в спокойной и красивой обстановке папы? За последние лет 10 возросло число людей, кто может позволить себе жить на острове, благодаря удаленной работе на юге. Удаленное трудоустройство дает надежду, что, возможно, население некоторых маленьких островов будет не только стабилизироваться, но и расти. Для таких затерянных мест интернет может быть еще важнее, чем для больших городов. С тех пор, как я бросила пить и перебралась на Оркни, пребывание онлайн стало для меня способом сохранить связь со старой жизнью, от которой я не готова отказаться. Я хоть как-то общаюсь с призраками прошлого. Тут бывают проблемы с соединением. Интернет на Папе подается через медные телефонные линии. Компании не видят смысла протягивать сюда оптоволоконный кабель. Не настолько тут много людей. Сигнал передается волнами с Кёркуола на Шаппенсей, оттуда на Сандей, потом на Уэстрей и только потом к нам. Причем скорость падает с каждым переходом. На мобильный сигнал иногда влияет ветер. Одну часть острова обслуживает Orange, другую — O2. Жду шторма, чтобы получить свои смс-ки. В наш онлайн-век мы, жители островов, порой обнаруживаем, что, как бы странно это ни звучало, технологии помогают сблизиться с дикой жизнью. Увидев в небе над Оркни необычную птицу, например, морского орла, или заприметив на побережье небольшое стадо касаток, люди немедленно рассказывают об этом на местном форуме любителей животных или в групповых чатах в мессенджерах, чтобы другие скорее бежали смотреть на это чудо. Узнав из социальных сетей, что скоро выпадет шанс увидеть веселых танцоров, на следующий день, а может и в ту же ночь, мы уже выкладываем фото. На Сандее ведется онлайн-трансляция о жизни колонии серых тюленей, которые ощенились в ноябре. Выкладываю ссылку в Фейсбуке, и вот мои друзья, сидя в офисах в Лондоне, уже наблюдают за неповоротливыми серыми самками, бродящими по пляжу со своими белыми, похожими на плюшевых мишек, малышами, которые еще не умеют плавать. Мы переписываемся глубокой ночью, перед рассветом, и одновременно смотрим на тюленей, которых снимает камера ночного видения, и на черноспинную чайку, которая ест послед тюленя. Я думаю о Мэгги и ее связи с родным местом длиною в жизнь. Как она помнит всех жителей острова и все дома, так и я могу каталогизировать всех своих знакомых, мысленно поместив их в разные уголки интернета и проставив временные метки. Со многими я никогда даже не виделась, но мы годами фоловили друг друга. Часто мне кажется, что моя реальная жизнь в компьютере, а Оркни и люди, которых я тут вижу, это просто какая-то временная вставка. Людей из Твиттера я знаю лучше, чем тех, с кем месяцами сидела бок о бок на работе или с кем ходила в школу. Я часто переезжала, но интернет — мой дом. Я начала пользоваться мобильным приложением с GPS, чтобы отслеживать маршрут своих дневных прогулок по Папио вдоль овечьих следов и отметок высокого уровня воды. Я строю свою карту в границах острова, и где-то между этих линий проступает мой портрет. Совмещаю эту схему со спутниковыми картами, и рождается история. GPS-отметки показывают, как меняются мои прогулки. Сначала я гуляю как следует, прохожу большие расстояния вдоль побережья, определяю свою территорию. Однако идут недели, и я замедляю шаг. Теперь мне интереснее проводить исследования, изучать пусть не такие большие пространства, но зато внимательно спускаться по камням к речушке, искать сокровища в маленьких озерах. Я гуляю по побережью, то и дело сверяясь с картой картографического управления и картами Google в телефоне, прислушиваясь к своим физическим ощущениям и глазея по сторонам. Так я больше узнаю о месте, где нахожусь, выясняю, как называются небольшие бухты и каменные плато в окрестностях Северного холма. Кажется, в озере Кэлди будет здорово плавать в отлив, а залив Мэтт — темный и бурный. Эти места — Снэк, Эриваль — существуют одновременно онлайн и у меня под ногами. Оркни и Шетланды часто изображали как бы в отдельные рамки на краю карты, скорее к востоку от Великобритании, чем к северу. Теперь же карты Google простираются вокруг всего земного шара. Поздно ночью я читаю в Википедии об острове Сулскерри, а также изучаю его спутниковое фото. Остров находится к западу от Выгана, прямо за горизонтом. И весной, в период спаривания, там обитают тысячи тупиков и олуш. Кажется, будто в этих уголках интернета особенно сильный прилив. Меня так и тянет сюда. Приложение SkyMap позволяет, ткнув телефоном в ночное небо, узнать, какие звезды и планеты находятся в этом направлении. Как-то ночью друг спрашивает, что там за яркая звезда. Я отвечаю, что это вроде бы не звезда, а Юпитер. И приложение подтверждает мою правоту, укрепляя мою уверенность в том, что хоть как-то астрономией я овладела. Программа указывает линию горизонта как ватерпас, и даже в самые ветреные и темные ночи сохраняется некая стабильность и уравновешенность, хотя бы цифровая. Там внизу, на другом конце планеты, находится Международная космическая станция. Этой ночью она видна только жителям Южного полушария. Находящиеся на борту МКС космонавты постят в Твиттере фотографии местных видов, а мы, земляне, отвечаем снимками с длинной выдержкой, на которых запечатлена МКС — полоска света, летящая мимо континентов. Как-то утром мне приходит уведомление в Фейсбуке о том, что возле западного побережья Оркни были замечены охотящиеся на дельфинов касатки, которые направляются к северу. Иду на Северный холм высматривать их. Я хорошенько утеплилась, чтобы ничего не отвлекало меня от наблюдений. Не вижу никаких китов, но вдруг в поле зрения попадает огромный корабль, совсем ненадолго, почти сразу же ускользает. Думаю, это может быть танкер, направляющийся к одной из нефтяных платформ в Северном море. Однако дома, зайдя на сайт, где можно мониторить движение морских судов, узнаю, что это российский грузовой корабль «Кузьма Минин», и плывет он в северный город Кандалакша. На сайте для отслеживания самолетов узнаю, что конденсационный след, который я как-то ясным утром на заре увидела высоко над Уэстреем, это ночной самолет Люфтганза, следовавший из Лос-Анджелеса во Франкфурт. Я уделяю много времени изучению разных вещей, лезу все глубже и глубже, и это окупается. Фотографии с длинной выдержкой сверхъестественно светятся. В браузере открыто столько вкладок, что я чувствую себя всезнающей. Наблюдаю за тем, как линии мирового транспортного движения словно танцуют и пересекаются, но никогда не сталкиваются друг с другом, совсем как стаи скворцов. Морских птиц ловят и закрепляют на них спутниковые трекеры, регистраторы GPS-данных, чтобы узнать, какой путь они проделывают в поисках пищи. Зачастую так впервые можно получить эту информацию. Один глупыш, которого Иван и Джульет поймали на Копенсее, слетал аж в Норвегию, прежде чем вернуться в свое гнездо. А коростелей с помощью дневных геолокаторов обнаружили и вовсе в Африке. Локаторы перестали работать, когда птицы решили завершить свое путешествие и загнездиться в густой листве, которая блокировала доступ света. Этим летом, катаясь на каяке, мама увидела в Скапа Флоу китовую акулу. Удивительное дело, но их в наших морях становится все больше. Исследователи снабдили трекерами 20 китовых акул на западном побережье Шотландии и теперь мы можем наблюдать за их передвижениями в интернете, практически в режиме онлайн, лишь с небольшой задержкой. Я же не слежу за загадочными или находящимися на грани вымирания видами, а провожу полунаучное исследование себя самой, измеряя глубину своей души. В моем аккаунте на Last.fm отображаются все песни, которые я слушаю. Списки любимых исполнителей постоянно обновляются. Сайт выдвигает все новые рекомендации. Facebook тоже отслеживает, с кем из друзей я общаюсь чаще. Я стараюсь заполучить новые ретвиты и сделать так, чтобы мои посты получали приоритет в ленте. Я захвачена динамичным процессом самоопределения, заворожена каталогизированием своей повседневной деятельности и передвижений. Ставлю виртуальные галочки, планирую новые дела. Информации, которую я собираю, нет конца и края. Я записываю свои циклы сна, изучаю сны. Я даже скачала программу, которая отслеживает мой менструальный цикл, и теперь наблюдаю за тем, как он синхронизируется с лунным. Луна растет и убывает в другом окне браузера. Как-то поздно ночью, во время шторма, я записываю из окна своей спальни в розовом коттедже шум дождя и ветра. Согласно моему приложению-шумомеру, гул стихии, который я слышу из кровати, в среднем достигает 68 дБ, что примерно соответствует уровню громкого разговора и мешает уснуть. Такие звуки мне знакомы. Я слышала их из своей детской спальни на ферме. А еще я помню, как орала собеседником в ночных клубах прямо в уши, пытаясь перекричать музыку. Но сегодня мои единственные компаньоны — ветер и телефон. Я записываю грохот биения волн на скалы на Фоул-Крейге, записываю гогот серых гусей, которые ни с того ни с сего иногда просыпаются поздно ночью и начинают шуметь. Записываю ветер в телеграфных проводах и знакомое жужжание пропеллерного самолета. А потом я выкладываю эти записи в интернет. Этакие 20-секундные зарисовки жизни на острове, что-то вроде стихотворений. Иногда интернет, вся эта жизнь в сети, лишь усугубляет мое одиночество. Когда болтаешь по скайпу, но смотришь скорее на экран, чем в камеру, возникает рассинхрон. Это уже не вполне зрительный контакт. Встречаясь вживую, мы ведем себя неуверенно, моргаем, медлим с ответом. Мы слишком много времени проводим онлайн. Реальная жизнь превратилась в еще одно окно браузера. Зачем отправляться на природу, если можно смотреть документалки о природе на YouTube, лежа в кровати под электрическим одеялом? Я просыпаюсь среди ночи с какой-то непонятной тревогой и тянусь к телефону. Интернет все еще остается местом, где я ищу утешение. Раньше я часто постила что-то по пьяни. Я недавно провела генеральную уборку, подчистила следы, которые, напившись, оставляла в разных уголках интернета с разных аккаунтов. Изливала там свою душевную боль, как красное вино, неосторожно проливают на скатерть. Согласно концепции перекрестной зависимости, в отсутствии спиртного алкозависимые переключаются на что-то другое, чаще всего подсаживаясь на еду, спорт, шопинг или игры. В моем случае заменителями алкоголя стали Кока-Кола, курение, отношения и интернет. Иногда, докуривая сигарету, я уже мечтаю о следующей. Иногда я зацикливаюсь на новом друге и начинаю шерстить его странички в интернете, желая заменить его личностью свою собственную. Остается пустота. Я лишилась бухла и теперь отчаянно ищу, чем бы себя заполнить. Кофе, секс, писанина, любовь, новая одежда, одобрение в интернете. Я читаю о том, как все эти уведомления, сигналы и вибрации влияют на наш мозг и меняют его, вбрасывая небольшие дозы дофамина и адреналина. В поисках этих доз я зависаю на знакомых сайтах, как мигрирующая птица летает вдоль рек и автомобильных дорог. Сигнал о долгожданном сообщении дарит бледное подобие наслаждения от первого глотка пива, от холодной воды в изнурительную жару, от падения в мягкую кровать, когда ты устал, от решения перестать барахтаться, раз ты все равно тонешь. У меня одновременно открыты 20 вкладок, и каждая из них — бесконечное путешествие, незавершенная мысль. Я пока не могу заснуть. В голове тоже осталось слишком много открытых вкладок. Кажется, эту жажду не утолить. Я десятки раз перечитываю старые мейлы, пытаясь найти в них что-то, чего больше нет. Пытаюсь найти, чем же заполнить эту дыру, но никак не получается. Мысль постоянно ускользает, мелькнув в сознании, как нечто, увиденное краем глаза, как вещь, за которой ты пришел в комнату, а потом забыл, что вообще хотел взять, как остров прямо на горизонте. В этой пустоте я скучаю по алкоголю. Я скучаю по нему, как когда-то скучала по своему парню. Я начинаю думать, что, может, анонимные алкоголики — это как лагеря христиан-фундаменталистов в США, где гомосексуалы пытаются стать гетеры. Может, лечить меня от алкоголизма жестоко и противоестественно? Я не помню, чтобы в моем детстве у нас дома злоупотребляли спиртным, хотя папа и выпивал больше в маниакальной фазе. Однако, как только я в подростковом возрасте начала пить, все закрутилось с опасной быстротой. Как будто мне суждено было стать пьяницей, и поэтому теперь так больно отказываться от старых привычек. Алкоголь, по крайней мере, дает внятный ответ на общий вопрос. Он заполняет пустоту. А без него мне остается ломать голову над тем, что это был за вопрос. И тут-то, по идеологии анонимных алкоголиков, в игру должна вступить программа «12 шагов». Шаг первый. Мы признали свое бессилие перед алкоголем. Признали, что мы потеряли контроль над собой. Этот шаг я сделала какое-то время назад, когда занималась в реабилитационном центре, но переходить к следующим этапам пока не готова. За время прохождения программы я научилась распознавать чувства и понимать, чего люди пытаются достичь с помощью определенных паттернов поведения и к чему это в итоге приводит. Я отрываюсь на минуту от тупого кликанья мышкой и осознаю, что когда батарея телефона садится и, соответственно, данные о моей прогулке не записываются, я как будто перестаю существовать. Я хочу использовать технологии, извлекать из них все плюсы, но сохранять контроль над ситуацией, не давая им взять надо мной верх. Ведь я осознаю свою склонность к зависимости и одержимости. Технологии позволяют мне оказаться в центре мира, который я вижу из своего дома на краю океана. Я стараюсь придать смысл тому, что меня окружает. Благодаря цифровым устройствам самолеты, птицы и звезды кажутся более реальными. Я стараюсь установить связь с миром вне Папии, со своей прежней жизнью. Фотографирую закат на Уэстрее и загружаю фото в Фейсбуке. Небо конвертируется в цепочку нулей и единиц, спутники передают мои личные данные по оптоволоконным кабелям под морем, через микроволны и медные провода над островами прямо к вам.